От чего зависит наше обновление в силе? Нам сила нужна, братья и сестры. Даже самого себя нести, самого себя смирять, отвергать себя, нужна сила от Бога. Прощать обидчику нужна сила. В одной местности, не так давно беседую в одной семье, они пригласили, у них не ладится жизнь, уже и жену от церкви отлучили, за ссоры в семье. Не получается у них взаимопонимание, и сложно. И вот когда я пришел к ним в дом, это не в нашей церкви, в другой местности, пришел в дом, и вот помолились, начали беседу. И эта хрупкая женщина вскочила, сжала кулачки свои, кулачонки такие маленькие, и к мужу подскочила. Я взмолился мысленно, хотя бы не била его в моем присутствии, хотя бы не била его. И от ее милосердия, от ее ласкового голоса ничего не осталось, такой металл звучал в голосе. И вот она выражала недовольство, что он ее не понимает, не понимает. И что сделать, чтобы к людям пришло понимание, чтобы сила пришла? Немощи друг друга сносить. Сила не действует. А сила не действует, потому что позиции правильной не было у человека в сердце, позиции веры. И эти позиции нужно строить в сердце. Автоматически сила Божья в нас работать не будет. Не будет у нас автоматически приходить терпение, автоматически любовью мы наполняемся. Не будет это мимоходом. Для этого нужны конкретные в сердце построить позиции, определенный порядок мышления, настрой ума, отношение, взгляд в правильную сторону, и тогда можно что-то достигать и быть победителем. И вот я этой душе, конечно, надо было ей помочь. И я ей говорю: а ты когда-нибудь ставила в жизни цель уничижать себя саму? Она так растерянно на меня смотрела. Она только и тем занималась, чтобы мужа уничижить. Вот это у нее получалось. Но себя уничижить, принять образ слуги, нет, нет. Я и читаю Филиппийцам 2 глава. Пример Христа, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, посягательством быть равным Богу, но уничижил себя. Братья и сестры, если наш Господь уничижал себя, смирял сам себя, до смерти и смерти крестной был послушным. Вот эта программа. Она говорит: я никогда такого не принимала позиции. Я говорю: а ты хочешь силы иметь? Вот прими эту позицию сегодня в сердце. Вы знаете, она обмякла, кулачки расправились. Такая стала несчастная и жалкая, и аж чуть-чуть сгорбленная. Такая вот, так ее жалко было смотреть, израненная душа. И говорю ей: возьми тетрадочку, до вечера ведь забудешь наставление, запиши себе. Она берет тетрадь и записывает: я принимаю позицию уничижать себя саму, беря пример с Иисуса. Хорошо, дальше идем. Говорю: расскажи, что тебя еще в семье не устраивает. Вот муж не так называет, вот он не захотел сделать, как я вот просила, вот там и то другое. Я и опять на Христа взор направляю. 12 глава Евреям, там написано: помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, взирая на начальника и совершителя веры, который И вот тут интересный момент. Вместо предлежавшей ему радости вкусил смерть, пренебрегши посрамление. А ты когда-нибудь позицию занимала такую, пренебрегать посрамление? Вот тебя позорит, ты считаешь, муж унижает, а ты пренебреги это. Она говорит, я никогда таких позиций не ставила в жизни. Записывай себе. И она записала, ну еще целую страничку записывала, разные позиции духовные. И так у нас, ну, правда, несколько раз было опасение, что сорвется беседа, она пойдет в истерику. Очень сложно было ей помогать, но Господь помог. И вы знаете, в нее сила пришла. Я уехал с того места, мне потом муж звонит, говорит, брат Саша, слава Богу, жена меня назвала первый раз в жизни господином, первый раз в жизни. Я, говорит, своим ушам не верю. Говорю, а ты госпожой назови ее, и будет хорошо.